Вернувшись к грузовику на мотоцикле, я поставил его в кузов, не забыв закрепить ремнями. У меня их несколько комплектов в запасе было. Поехал к ангару. Там тратить время на переборку покупки не стал. Снова оседлал Хонду и вернулся в Москву, подъехав ко двору, где оставил пикап. На вытянутых руках поднял мотоцикл в кузов. Случайный прохожий, что это увидел, выронил пакет. Судя по звяканью, бутылки конец. Закрепив мотоцикл, я сел во внедорожник. Мотор работал на холостом ходу, прогреваясь и остужая салон. И задом сдав на дорогу, поехал оформлять грузовичок. С этим проблем тоже не возникло. Получил номера, а также внимательный взгляд инспектора, что мне их выдавал. По странному стечению обстоятельств, за эти два дня именно от него я получал все три номера на разные машины. Запомнил, похоже. Форд я вернул на место, где он провел ночь. Тем более, там все еще было свободно. Время было вечернее, поэтому, пополдничав в ближайшем кафе, вернулся к ангару и занялся КамАЗом. Форд следующий в очереди на переборку. Провозился с грузовиком почти 3 часа, даже манипулятор перебрал, но довел все до идеала. В ангаре у меня был порядок, чисто все, убрано. Все 8 грузовиков стояли в ряд задними бортами к левой стене. За ними оба БА, тоже в ряду, рядом стоял миномет и полковушка, укрытые чехлами. Дальше складированы вещи, добытые мной в космической цивилизации. Отдельно ящики с боеприпасами, оружие карателей и полицаев, а также трофеи с карьера. Несколько автоматов, пара гранатометов и 4 армейские снайперские винтовки. Пистолеты не считаю. Честно говоря, мысль сделать челнок не оставляла меня. Если он будет, я обшарю всю систему, да и прилегающие тоже, в надежде найти портал в мир Империи Болтон. Буду осторожно, украдкой таскать оттуда ништяки, а не те крохи, что у меня есть. Возможно, даже боевые корабли, а это совсем неплохо. Планов много, тут как выгорит с российским правительством. Кстати, отвлекусь, вчера закончилось обучение базе тактика малых групп до 5-го ранга. Вместо боевых поставил инженерную, мне теперь они понадобятся. Вернувшись домой, я долго находился в душе, пока наконец не выключил воду и не прошел в спальню, где вырубился. Вроде и день был не напряжный, а что-то подустал. Сегодня была аномальная жара, может, это что дало.